Глава вторая. Акулы умирают, если перестают двигаться. Мы живем только, когда находимся в движении физическом или умственном, в развитии и освоении нового заключена вся суть нашей жизни. Во Вселенной все объекты находятся в движении. Только вдумайся, все. Планеты движутся вокруг Солнца, солнечные системы вращаются вокруг центра галактик, галактики вокруг центра Вселенной. Сама Вселенная постоянно расширяется. Мельчайшие частицы, атомы, также движутся, сталкиваются друг с другом внутри, них электроны вращаются вокруг ядра. В нашей крови движутся клетки, в тканях циркулирует кровь и воздух. Даже после смерти тела происходит движение, разложение. И когда я вначале написала слово «живем», я не имела в виду физическую жизнь, дыхание и потребление кислорода. Под жизнью я понимаю осмысленный процесс существования, когда ты ощущаешь динамику жизни, осмысливаешь происходящее, принимаешь и отпускаешь, реагируешь на что-то, замедляешься и наслаждаешься процессом. Все есть движение, и все есть жизнь. Но если позволить себе остановиться, замкнуться, решить, что все, стоп, хватит искать, изучать, достигать, стремиться и обдумывать, и пора остаться с тем, что есть, вот тогда ты перестаешь жить и начинаешь просто существовать. И так как все вокруг движется вперед, ты, остановившись, откатываешься назад. Я думала, что у меня нет примера, когда я остановилась, ведь я всегда куда-то бегу, что-то делаю, но потом поняла. Есть. Зарисовка 1. Режим горящей попы. Я тогда работала в одной компании, и мне не особо нравился подход к процессам. Корпоративной культуры как таковой не было. Стратегия была расплывчата, процессы не отработаны. Постоянное состояние горящей попы, все нужно было сделать еще вчера, и делалось оно на коленке. Когда я уже туда пришла, я понимала, что работа в продажах для меня стала скучной. А контактные центры, которыми я руководила несколько последних лет, мне уже порядком надоели. Какая бы специфика ни была, везде были одни и те же проблемы, только под разными фантиками. Но я убедила себя, что пока не знаю, куда хочу уйти и чем заниматься, не было смысла и уходить. И тогда я сдалась. Сдалась с нелогичным процессом, некомпетентности коллег, авральному подходу руководства, отсутствию логики в решениях. Я нырнула в это болото и стала делать то, что могу и умею в этих условиях. И стоило мне принять это решение, как силы стали меня покидать. Приходя с работы, я уже не хотела что-то сделать дома, приготовить еду или поучить испанский. Я не хотела слушать очередную лекцию курса. Я не ездила после работы по магазинам или гулять с друзьями. Я даже к прудику у дома не выходила. У меня было полное ощущение бессмысленности и тягости жизни. Лента в Инстаграме была единственным развлечением вечерами, а ты знаешь, как это засасывает. И тогда снова и снова задавала себе вопрос, что не так? Почему у меня вдруг пропал запал, энергия и тяга к приключениям? Почему ничего не хочется и даже список желаний на растущую луну не хочется писать? Поездки не планируются, выходные проводятся в постели, даже сериалы особенно не смотрятся. А ведь раньше сидеть дома меня было не заставить. Даже в первые месяцы одиночества в Москве я вытаскивала себя из дома, находила дела, интересные места, идеи для реализации. Я могла поехать в соседний город на машине, погулять по паркам, сделать дома перестановку, читала книги, училась и развивалась. И это в самый стрессовый период моей жизни. У меня были мечты, планы, проекты. А потом, когда все устаканилось, я окончательно освоилась, обросла друзьями и хобби, я вдруг ощутила полное опустошение и нежелание делать хоть что-то. Просто я тогда остановилась. Я приняла ту реальность, которая меня не устраивала, и сдалась ей, решив, что это все, что у меня есть. А на самом деле у меня были возможности изменить ее, скрасить, найти удовольствие и радость даже на стрессовой работе. И болото начало меня поглощать. Я считаю, можно и нужно давать себе передышку, позволять себе вечера с сериалами и валянием в кровати. Можно отказаться от встреч, если нет для них ресурса, но при этом можно держать в голове свои цели и планы, отдавая себе отчет в том, что ты к ним вернешься, когда ресурс восстановится и ты выйдешь из своего ретрита. Бывает довольно сложно вернуть себя в тонус после ленивых выходных. И еще сложнее снова начать действовать, если ты позволила себе забить на все в течение недели. Болото, так я называю это состояние тюленюшки, который созерцает картинки в сети или фильмы, затягивает и потом не хочет отпускать. Но я нашла свой способ возврата к жизни. Как вернуться в ресурсное состояние? Где мысли, там и энергия. Если у тебя есть конкретная задача, идея, которую ты хочешь реализовать, или даже мысль, о которой собираешься подумать с разных сторон, достаточно начать фокусировать на этом свое внимание. Периодически мысленно к этому возвращаться, прокручивать в голове, на какой точке ты эту идею или задачу оставила, прикинуть, знаешь ли ты, какие могут быть следующие шаги. Если шаги есть, прокрутить их реализацию, способы, необходимые время и ресурсы. Если шагов нет, принять этот факт и вернуться к этой мысли снова с пониманием, что ответ найдется. Зарисовка 2. Творческий кризис. Когда я пишу книгу, у меня бывает полный ступор. Я не знаю, о чем писать дальше. Даже если есть идеи, я знаю, о чем хочу рассказать в новой главе, мыслей о первых словах нет. Разум – чистый лист. И как бы я ни крутила, ни выжимала из себя слова, ничего не выходит. Или первые строки никуда не ведут. Или ведут совсем не туда. Или совсем непонятно, к чему эти слова я вообще написала. Сижу я такая, снова и снова перечитываю предыдущие главы, описание новой главы и словно пытаюсь впихнуть невпихуемое. Но поняв, что это тот самый затык, я просто откладываю книгу и иду заниматься другими делами. Можно покрутиться над смежными задачами, попробовать поискать информацию, вдохновение в других источниках. Можно посмотреть собранные материалы или подумать над следующими главами. А можно вообще оставить тему книги и сменить кардинально род деятельности. Посмотреть фильм, погулять, пообщаться с друзьями, поснимать сторис или даже отправиться в путешествие. Но тут важно не просто отключиться и забыть о той задаче, с которой что-то не сложилось, а все же держать ее в голове. Как бы сказать себе, я сейчас на 2 дня отвлекусь от нее, но буду в фоновом режиме искать ответ, который мне нужен. Словно дать своему подсознанию задание проработать затык и найти из него выход. Он обязательно найдется в мимолетной мысли, в осознании, в выхваченной фразе из разговора или как вспышка вдруг возникнет в голове, и ты поймешь, что делать дальше, в моем случае, что писать. Достаточно просто периодически вспоминать о том, что никак не можешь сделать, на минутку об этом задуматься и потом отпускать. И осознать, что решать нужно, придет время действовать, а не сдаваться собственному бессилию. Через некоторое время мысленной прокрутки идеи в голове ты можешь почувствовать, как вдохновение возвращается. Следующие шаги обретают смысл, и ты снова можешь вернуться к работе. Мне очень нравится одна фраза. Она точно не моя, но найти ее источник и точную формулировку не смогла. Чтобы проехать на машине 1000 километров, тебе не нужно видеть сразу все это расстояние. Достаточно видеть освещенные фарами 5 метров, чтобы добраться до точки назначения. Так и здесь. Достаточно понимать свои следующие шаги, а не весь план достижения цели. Именно поэтому я призываю и делаю так сама продумывать следующий шаг, а не строить роудмэп целиком. Зарисовка 3. Майами. Я очень много лет мечтала поехать в США, а именно в Майами. Но так как я раньше была очень зашоренной барышней, которая считала, что из этой затеи ничего не выйдет, историю сию я похоронила. Через много лет уже в Москве мы с подругой обсудили, что Майами – это наша общая мечта, и надо все же к ней вернуться. Сначала я просто думала о том, что это нереально. Дорого, сложно, страшно и вообще ничего не получится. Потом Вселенная стала подкидывать мне подсказки и знаки. Бывший муж поехал в Майами по работе. Я даже разозлилась, ведь это была моя мечта, а не его. Выяснилось, что моя коллега имеет визу в США и каждый год летает туда к подруге. То есть у меня появилось сразу 2 человека, которые могли поделиться со мной планом действий. Сначала их рассказы мне показались сложными. Я не сразу все поняла. Потом я полезла на сайт посольства и изучила вопрос там. Посмотрела статьи и блогеров, которые об этом писали. Узнала, сколько составляет консульский сбор, прикинула стоимость билетов, приценилась к жилью в Майами. И знаешь что? Оказалось, что ценник не такой уж и большой. Процесс не такой уж и сложный, а на все мои отговорки и вопросы можно легко найти ответы. Страхи, что ничего не выйдет, и пытаться нет смысла, основаны на неизвестности. Когда ты не знаешь, что ждать и что придется делать, ты боишься, что действия эти потребуют сверхусилий, сверхвложений и кучу времени. А когда ты уже разобралась в вопросе, поняла, что именно тебе ждать и делать, страх отступает. Есть хорошая фраза. Есть мечта – иди к ней. Не получается идти к ней – ползи к ней. Не можешь ползти – ляг и лежи в направлении мечты. Автор Владислав Александрович Успенский. Вот и тут также, если совсем не понимаешь, куда двигаться, где искать ответы, нет сил больше продолжать, можешь воспользоваться одним или несколькими моими способами. Походи около своего вопроса, почитай информацию, найди мнение, опыт других, изучи смежные темы, посмотри фильмы об этом. Ну, если ты писатель, например, почитай книги о писательстве или посмотри об этом кино. Периодически вспоминай о своей нерешенной задаче или еще не сформулированной идее. Вдруг решение уже нашлось, а ты и не заметила. Если не нашлось, отпусти мысль и вернись к ней позже. Но возвращайся к ней регулярно и держи ее в голове в фоновом режиме. Если ты понимаешь цель, как, например, у меня виза в США, иди в Google и начинай изучать план действий. Даже если страшно и кажется все слишком сложно, просто загляни туда. Никто же не узнает, что ты это погуглила. Чего тут бояться? Расскажи близкому человеку о том, какой у тебя есть затык, к чему ты не можешь приступить или что нужен следующий шаг, который ты не видишь. Поделись своими страхами, мыслями, идеями. Тут твой друг не должен дать тебе совет, он может быть вообще не в теме. Но, проговорив, ты можешь разложить по полочкам мысли в своей голове и увидеть то, чего ты раньше не видела, тот самый выход. Запиши все возможные шаги, которые могут быть, даже если они кажутся невыполнимыми, фантастическими или очень маленькими. Например, чтобы написать главу, мне нужно открыть ноутбук. И дальше, как бусинки, собирай следующие микродействия. Включить ноутбук, найти документ книги и так далее. Подумай над финальным результатом, которого ты хочешь достичь. Без мыслей о процессе достижения. Просто пофантазируй. Какая это цель, когда она у тебя уже в кармане? Что ты думаешь, чувствуешь, как ее используешь? Тут и цель может измениться, и приоритеты поплыть, конечно, но зато ты будешь уверена, что идешь к тому, чего действительно хочешь. Тебе может показаться, что все, что я описала выше, касается только конкретной цели, желаний, и совершенно не соотносится с тем чувством нежелания двигаться вообще куда-либо, о котором я писала в начале главы. Но это не так. На самом деле, даже когда ты оказалась в болоте и не хочется ничего, все эти мои предложения можно применять тоже. Их нужно просто немного переформатировать. Состояние «ничего не хочу» очень угнетающее, опасное своей безапелляционностью. И ты можешь выбрать из него выйти. А чтобы выйти, надо понять, куда ты хочешь попасть. Вот с этой мысли и можно начать. Подумав день, может, никакой идеи не придет. Ты подумаешь, что на самом деле хочешь лежать на том диване и смотреть ленту в Инстаграм. На второй день, задав себе вопрос, ты можешь вдруг захотеть вкусный торт или Биг Мак. И это уже будет прогресс. Потом посмотреть фильм или фото, и ты можешь вспомнить, что когда-то хотела прокатиться на яхте и начать искать информацию об этом. Вот так, цепляясь за маленькие мысли, можно вытащить себя из болота бездействия. И даже думая о своих целях и идеях, ты, по крайней мере, лежишь в их направлении, а это уже шаг. Я начала эту главу с того, что движение – это жизнь, и двигаться стоит всегда. Даже когда ты не можешь идти, ты можешь думать о том, как ты пойдешь. Нет сил встречаться с людьми, ты можешь позвонить кому-то одному. Хоть чуть-чуть, но что-то делать. Не останавливаться, не сдаваться, менять вектор движения, менять темп, замедляться и ускоряться по желанию, откладывать одно дело и заменять его на другое, искать целевую картинку пункта назначения, то, что ты хочешь получить в итоге, конкретную вещь или формат собственной жизни, примерять на себя разные способы и пробовать искать, изучать и действовать.